Глава 10. Призыв. Никогда прежде Кадиан не знавал такой тьмы. И дело было не в том, что он ничего не видел, ведь он на самом деле мог видеть. Дело в том, что мрак будто давил ему на глаза. Чернота окутывала все тяжелой пеленой. Предметы возникали в зеленом поле зрения, иногда очень близко, и воин не мог поверить в то, что не заметил их раньше. Он невидяще смотрел вперед, делал очередной шаг и спотыкался об оборудование или толстые лианы кабелей. Пару раз Кади наглядывался на те объекты, которые миновал, но не видел ничего, кроме мрака и шипящей зеленой статики. Давным-давно Кадин родился во тьме мира, о котором сейчас помнил лишь он да его братья. Все они там родились, в пещерах, куда не проникал ни солнечный свет, ни звездный свет. Он научился чуять воздушные течения и ориентироваться по запаху, прикосновению и звуку. Когда они пришли за ним и вознесли к свету, он не забыл тьму. Тьма стала ему отцом и матерью. Так учили капелланы. И Кадин понимал скрытую в словах мудрость. Он был тьмой, а тьма была им. Но здесь, в коридорах мертвой станции, освещенных лишь режимом ночного зрения, Кадин вспомнил мглу, которая иногда поднималась из глубин мира его рождения. Вспоминал мрачные глубины пещер, где биение сердца было единственным, что он слышал и чувствовал. Немало воды утекло с тех пор, как воин последний раз вспоминал об этом. «Ничего», — произнес он вокс и услышал потрескивающее эхо собственного голоса. «Понял тебя», — раздался голос Тидиаса, такой же напряженный и, как обычно, сдержанный, несмотря даже на плохую связь. «Угроз нет!» Они патрулировали коридоры около часа, по приказу Астреаса охраняя обратную дорогу на корабль. Воины ходили в одиночестве, объединенные только воксом и локационными рунами, пульсирующими на ретинальных дисплеях. С самого начала Кадин ничего не видел, не слышал и не ощущал, но происходящее ему все равно ничуть не нравилось. Внутри шлема раздавалось лишь собственное дыхание и гул доспехов. Эти звуки должны были внушать спокойствие, ведь он жил с ними так долго, что без доспехов чувствовал себя так, словно лишился руки. Но во тьме коридоров знакомые звуки казались чуждыми, как будто принадлежали кому-то другому. «В этом нет необходимости», — заметил Кадин, свернув в покрытый клепанными плитами туннель. На стенах виднелись следы выстрелов, на полу валялись болтерные гильзы, но они были такими же старыми и холодными, как и остальная станция. «Сигналов угрозы нет, потому что здесь вообще ничего нет!» «Мы должны патрулировать», — ответил Тидиас, и Кадин словно увидел, как он пожал плечами. «Так захотел Астреос!» «Так захотел колдун!» — оскалился Кадин. Коридор перед ним исчезал вдали. Он переключился на инфракрасный режим зрения, и коридор превратился в кромешно-черное, холодное пространство. Воин повернулся, посмотрел под ноги и увидел, как отпечатки его следов из зеленых становятся синими. Щелкнул вокс, но Кадин слышал только шипение статики. «Возвращаюсь на главный маршрут», — вдруг сказал Тидиас. Во мраке Кадин согласно кивнул. «Принято! Начинаю осмотр ближайших туннелей!» Кадин выключил вокс и повернулся к зеву ближайшего коридора. Воин вдруг остановился и застыл на месте. На полу перед ним были видны участки тепла. Их края переливались желтым и зеленым. Они вели в промозглую тьму коридора, куда воин как раз собирался пойти. Самый дальний оттиск сливался с льдистым холодом, ближайший переливался ярко-красным. Он находился прямо перед ним, и его форма угадывалась даже в размытых очертаниях теплового следа. Отпечаток ноги! Кадин моргнул, когда его дисплей стал выбелено-зеленым. В дюйме от его лица вспыхнула пара глаз. Кадин открыл огонь, и в сполох Болтера испарил матово-черные глаза и бледную кожу. Он отступил назад и выстрелил снова. На дисплее шлема вскипела статика. За туманом искажения что-то двигалось, что-то бледное и с гибкими конечностями. Воин дал короткую очередь, вслепую поля перед собой. Дисплей опять начал обретать фокус, став четким и ярким. Перед ним ничего не было. Он открыл вокс-канал. В шлеме заорал голос. Кадин крепче сжал Болтер. Он втянул воздух, чтобы крикнуть. Тишина. Коридор был темным и пустым. Моргнув, воин переключился на инфракрасное зрение. Лишь холодная чернота. Он посмотрел на руки. Дуло Болтера еще горело желто-белым цветом после недавнего использования. Кадин поднял глаза. Тьма. Кромешная тьма, мрак пещеры с детства. И отчего-то он знал, что если снова посмотрит вниз, то не увидит своего оружия, пусть даже Кадин чувствовал его тяжесть. Коридор исчез. Воин остался один. Сердца в груди бились с давно позабытым, учащенным ритмом. Кадин обернулся назад. Ариман медленно задышал, повторяя в уме напев. Колдун оставался совершенно неподвижным, разведя руки в стороны ладонями кверху. Его глаза были закрыты, но он ощущал Астреаса, стоящего по другую сторону вращающейся жертвенной чаши. Из рук вырывался ведьмовской свет, окутывая ладони и растекаясь по доспехам. Не переставая вести напев, Ариман ощущал, как Астреас следует за ним. Его воля пела в упрощенной гармонии. Колдун чувствовал старание библиария, натужное дыхание и то, как его кожа покрывается потом. Ариман подготовил Астреаса так, как только сумел. Но песня эта состояла не из звуков и слов. Она походила на реку смыслов и связей. Слова сливались символами, с цветами и ощущениями, каждый из которых создавался мыслью с точно выверенной скоростью. Колдун и библиарий созидали напев, который также творил сам себя, с каждым мгновением раскручиваясь по широкой спирали, сплетая собственные образы. Если бы какое-нибудь живое существо находилось в хоровом зале, они бы ощутили его, услышали бы, увидели бы, как оно плывет перед глазами и переливается разными цветами. То была музыка сфер, первобытный язык созидания и разрушения, ревущее пламя бытия, и оно безмолвствовало. Ариман видел, как вар разрастается у него в разуме, словно огонь, пожирающий сухой лес. Варп захлестнул ощущения, подавил физические чувства. Колдун слился со своей плотью, биением сердца, течением крови, а также пространством вокруг него, каменными стенами и мерцанием светосфер. Азек почувствовал, как размываются твердые границы реальности, когда законы, удерживающие зал вместе, начали ослабевать в такт с его пульсом. Ариман медленно открыл глаза. Светосферы над головой разлетелись ливнем осколков. Стоявший напротив него Астреас дрожал. «Открой глаза!» — послал Ариман. Глаза Астреаса за линзами шлема открылись. «Готов!» Астреас кивнул, и испытанная от движения напряженность перетекла по психической связи в Аримана, вспыхнув перед глазами звездами боли. Колдун посмотрел на руку, выпрямил пальцы и вытянул ее над вращающейся бронзовой чашей. Телекинетическим прикосновением он открыл синюю перчатку и стянул с ладони. Плоть, оказавшись в холоде безвоздушного пространства, побелела. В ушах зазвенел сигнал тревоги. Ариман сосредоточился на атоме в другой руке. Его мысли стали похожими на зеркало, со спокойным безразличием отражая усиливающуюся бурю эфирной энергии. «Кровь! Все сводится к крови!» — подумал он. «Таков порядок вещей. Был, есть и будет». Колдун услышал стон Астреаса. Ветры начали размывать очертания зала. Возле Азика зажглась свеча. Невероятно, но ее пламя замерцало в вакууме. Затем загорелась другая и еще одна. Левая рука покрылась изморозью, поднимающейся от атома. Сервиторы у стен комнаты начали дергаться и биться в судорогах. Их тела заискрились. Откуда-то издалека донеслось воронье карканье. Плоть на обмороженной руке посинела от холода. Ариман почуял запах озона и благовоний. «Сейчас!» — подумал он и вонзил атом в ладонь. Кровь пузырьками разлетелась во все стороны. Она приняла форму шариков густого красного цвета, блестящих в свете свечей. Ариман не почувствовал боли, лишь тупой зуд. Все вдруг стало безмолвным и неподвижным, словно вокруг него опустилась кристаллическая стена. Была только кровь, вырывающаяся из раны под собственным давлением. В давно забытых ритуалах чародеев и мистиков это мгновение носило множество названий. Это был момент равновесия, наивысшего контроля. Колдун разжал губы, когда назвал имя, пришедшее из глубин памяти. Слова сорвались с его уст, и парящие шарики крови начали вращаться. Последняя фраза раздалась со звуком, похожим на треск хрящей. Ариман услышал крик Астреаса. «Ты призван!» — взревел Ариман, и слова эхом разнеслись в безвоздушном сумраке. По всему залу из парящих чаш вырвалось пламя. Комната заполнилась дымом и звуками. Он услышал крики, вопли умирающих, которых опускали в костер его памяти. Парящая масса крови воспламенилась. Бронзовая чаша засияла, испаряя покрывшую ее корку инея и разметывая его по залу. Затем чаша упала, а кровь, забрызгав бронзу, фонтаном ударила вверх и замерзла. Ариман отступил назад и выхватил меч. Астреас пошатнулся и заскреб рукой в поисках своего клинка. Свечное пламя поднялось выше, плавящийся воск потек вверх. Свет попал на застывшую кровь, и ее тень легла на почерневшие стены зала. Ариман взглянул на очертания и замер. На стенах танцевали силуэты оперенных крыльев и непомерно длинных конечностей. Застывшая кровь начала расти, словно ветви на дереве. Она пульсировала, увеличивалась, обесцвечивалась и запекалась, приобретая очертания вен, мышц и костей. Сформировались плечи, предплечья, руки, голова. Разверзлось блестящее мясо ротовой полости, из которой раздался стон от боли рождения. От звука забившегося сердца содрогнулся зал. На плоть стала наслаиваться кожа. Наконец, фигура встала во весь рост, держа руки по бокам. Ее обнаженная плоть подергивалась, обретая резкость. Появились веки и сомкнулись над закрытыми глазами. Из головы выросли волосы, темной волной упав на плечи. Фигура улыбнулась, показав белые зубы, и открыла глаза. Они оказались цвета желтого янтаря, а зрачки походили на черные провалы. «Ариман!» — выдохнула фигура, и ее голос задребезжал звуками мертвого ветра и распавшихся прахом костей. Сенсоры на спине Карменты повернулись, когда она обогнула станцию. Ее орудия и двигатели болели, напряжение из-за постоянной готовности заполняло остальную часть сущности женщины. Она продолжала кружить, прислушиваясь к сигналам, наблюдая в ожидании движения. Ничего, здесь ничего нет. И вновь она проверила работу Авгуров, ища энергетические метки Аримана, Астреоса и их сопровождения. Они исчезли, едва корабль приземлился на станции. Кармента даже не могла связаться с кораблем. Ведьма могла отправить еще одно судно, пилотируемое сервитором и соединенное с нею мысленной связью. Но нет, Ариман ясно дал ей понять, что этого делать не следует. «Жди», — сказал он, — «если все пойдет наперекосяк, ты поймешь». Но она ждала, и чем дольше ждала, тем сильнее задавалась вопросом, может ли тишина кричать еще громче, следует ли ей отправить еще один шаттл, следует ли ей сбежать или открыть огонь. Нет, она подчинится, она будет и дальше ждать в тишине. «Госпожа!» — донесся мысленный голос. Кармента частью своего сознания отвлеклась от наблюдения за станцией и изменила свой голос для того, чтобы он стал понятен человеческому разуму. «Эгион!» — произнесла она. Навигатор бодрствовал, готовый направлять ее, если появится необходимость в побеге. «Я что-то вижу, госпожа!» — сказал Эгион дрожащим голосом. Где-то далеко, где Кармента была окутанной кабелями плотью, ее зазнобило. «Что ты видишь?» — спросила она, постаравшись придать голосу спокойствие. «Я вижу это даже когда закрываю око», — сказал он, и мысль, которая принесла с собой голос, была настолько слабой, что Кармента едва осознала ее смысл. Женщина поняла, что если бы стояла рядом с навигатором, то услышала бы его стон. «Скажи, что ты видишь?» — попросила она. Волна эмоций накрыла умственно-импульсную связь дымкой из благоговения и страха. Так что казалось, будто техноведьма наблюдает за выражением на лице человека, который смотрит ей через плечо. «Безмолвие, госпожа! Я вижу только безмолвие!» «Я не понимаю, Эгион!» «Я смотрел всего раз, и теперь это все, что я вижу!» Его голос начал слабеть. «Эгион!» «Безмолвие, госпожа! Варп безмолвен! Он темен и спокоен! Он никогда таким не бывает, никогда!» «Почему?» «Он ждет, госпожа!» Из последних сил выдавил из себя Эгион. «Я вижу это! Чувствую! Знаю! Он ждет!»